Глава 21. О найме экономки, праздновании дня рождения Карла, а также о посещении Дерханов и выходке подопечного. Лариса налила себе еще чая и задумалась. Мы ей не мешали, только переглядывались, гадая, согласится она или нет. А Мишке вообще все равно было. Он впал в нирвану, поглощая варенье в таком количестве, что я даже забеспокоилась, как бы ему плохо не стало. «Хм, а как же я с вами смогу попасть в межреальность, если соглашусь? В этой ребятке все трое шурхи-книгоходцы, а я обычный человек, даже не маг», — заговорила, наконец, женщина. «Мы можем купить амулет переноса у местных артефакторов», — отозвался Карл. «Просто вас мы хорошо знаем и доверяем. А искать кого-то в межгороде можно, но сложно, и вдруг кто-то непорядочный окажется». «Знаете что?» Со стуком поставила она чашку на стол, и я заранее расстроилась. «А согласна я, вещей у меня мало, ведь когда живешь у наемных хозяев, много имущества и не нужно. Одежда в основном, да и то, полагаю, летние платья мне особо и не пригодятся. Климат ведь разный, у вас там зима поди снежная». «И-и-и!» Радостно завопила я, вскочила и бросилась обнимать ее за шею. «Как здорово, что вы согласились! А мы вам аванс выплатим вперед, чтобы вы смогли купить теплые вещи». «Не надо аванс», — улыбнулась она и погладила меня по голове. «У меня достаточно сбережений, чтобы ни в чем себе не отказывать. Тратить-то некуда, вот и накопилось за годы. Когда отправляемся?» Обговорив все, мы распрощались и поехали обратно в Лариграсс. Предстояло купить амулет переноса, показать Мишке море и просто чуток погулять. А наша, теперь уже наша экономка, за это время закончит свои дела и соберет багаж, который возьмет в другой мир. «Карл, мы к русалкам поедем?» – спросила я напарника за ужином в таверне. «Стеллу и Лауру хочешь повидать?» Он сначала долго пристально смотрел на меня, после чего покачал головой и ответил. «Нет, Кирюш, они славные и милые, но...» «Ты, если хочешь, можешь навестить их. Мишку вот возьми, а я не поеду». «Русалки?» — сонно моргая, спросил Михалиндар. «Мы поедем к русалкам? А они меня не съедят?» «Нет, Миш, русалки не едят маленьких мальчиков», — улыбнулась я. Карл сдавленно хохотнул и спрятал улыбку за чашкой морса. Без напарника я, конечно же, никуда не поехала. Но зато мы втроем вдоволь наплавались и набегались по песку. Наелись всяких морских гадов и свежих фруктов. Учитывая, что это далеко не остров русалок, к тому же с нами ребенок, я не могла себе позволить щеголять в неглиже, как наедине с напарником. Мишку я стеснялась. Пришлось воспользоваться купальным костюмом, привезенным в прошлом году от эльфов. Вот и пригодился, не зря его с собой захватила в Лариграсс. Позднее мы купили амулет переноса, отправились за Лариссой и прямо из двора дома открыли портал. Женщина заранее попрощалась с племянницей и остальной роднёй, упаковала вещи, так что немедля мы вернулись в столицу межреальности. Пора налаживать быт. Ларису полностью устроила одна из комнат для прислуги, хотя мы предлагали, если есть желание, занять любую свободную спальню на втором этаже. Но она наотрез отказалась, сказав, что экономка – это все же не член семьи, и чтобы мы не путали понятия. Я познакомил ее с местным домовым, велев последнему не вредничать и Ларисе показываться. Хотя она и не ведьма, а простая женщина. Арифон поворчал, но согласился. И они о чем-то долго шушукались, обсуждая планы по ведению домашних дел. Еще Карл открыл отдельный счет в банке для хозяйственных нужд, велев Ларисе брать деньги оттуда самой, так как нам обоим некогда бегать и снимать. Вот за такими хлопотами и пролетела часть последнего месяца наших каникул. Оставалось решить вопрос с пополнением финансов, поскольку как только начнется учеба, нам будет уже не до того. И снова мы пошли на поклон к Аннушке. «Магистр Карибора», — скорчила я жалобную мордашку. «Чего вам, золотого?» — прохладно спросила она. «Магистр, нам очень-очень нужны деньги», — вздохнула я. «И при чем тут я, позвольте узнать?» Подняла она брови. Я глянула на Карла, ища поддержки. «Магистр, можно нам отправиться в тот заброшенный храм в нереальности? Мы бы хотели привезти несколько дорогих предметов на продажу». «Я с вами не отправлюсь», — покачала она головой. «Это ваши личные проблемы. К процессу учебы они отношения не имеют». «А если мы сами?» — заискивающе улыбнулась я. «Мы ведь там уже были с вами, все прошли, ловушки помним. Мы много брать не будем, честно-честно, только несколько штучек. А то мы дом купили, нам ведь нужно было куда-то поселить эльфенка». «Но вот только не нужно давить на жалость Золотова», — чуть нахмурила брови темная фея. «То, что вы не просчитываете последствия своих действий, это факт. Магистру Новарду теперь приходится мучиться с вашими духами и фантомами. Друзья обзавелись фамильярами, а напарник вынужден покупать дом. Вы сами пожалели беспризорника, сами за него теперь и отвечаете». «Да я отвечаю», — пробормотала я, — «только деньги очень нужны». «Книгу возьмете у магистра Ририна», — сухо ответила фея и взяла ручку. «Я вас контролировать не собираюсь до начала учебного года. И умерьте свои аппетиты, иначе ведь и проблемы могут возникнуть. Разбираться с ними будете сами». «Есть умерить аппетиты», — просияла я. «И не вздумайте тащить с собой ребенка», — добавила она. «Магистр», — сукоризный произнес Карл. «Нам бы и в голову такое не пришло. Мы экономку наняли, она присматривает за мальчиком». «Я в курсе, что вы привезли ее из Лаэтры. Поближе никого найти не могли». Последний вопрос был явно риторическим и не требовал ответа. Малую часть добычи из заброшенного храма мы отдали нашим знакомым торговцам на продажу, а остальное припрятали в банковскую ячейку до лучших времен. Всего сразу светить не стоило, все же деньги ого-гошеньки какие. Но понимание того, что Аннушка может и не пустить нас туда снова, заставляло создавать запасы. А когда мы, наконец, все сделали, я заглянула в календарь и обомлела. Завтра день рождения Карла. Так получилось, что он единственный из нашей банды именинник в летние месяцы, когда мы все отсутствуем в школе. В прошлом году мы просто с опозданием ему вручили подарки, но не отмечали. Глупо ведь праздновать то, что прошло месяц назад. А в этом году, удача какая, мы с ним оказались вместе. Соблюдая конспирацию и не подавая вида, что помню, точнее вспомнила, я прямо с утра договорилась с Ларисой об ужине и торте. Сама заперла гостиную, которая одновременно являлась столовой, и украсила ее иллюзиями. Мишка в это время был вместе с именинником ВШБ, и его задача была не пустить Карла в наш особняк любой ценой. Эльфенок утром похихикал, хитро потер ладошки, сверкнул глазищами и в припрыжку поскакал выполнять мое поручение. Так что я была спокойна, из цепких ручек юного жуликоватого дарования жертве так легко вырваться не удастся. Закончив с иллюзиями, я помчалась за подарками. Теперь у нас было место, где мы могли развернуться, и можно было не скромничать. Только я успела вернуться и припрятать наши дары в столовой, как послышались голоса, и Карл позвал. «Кира, спаси меня от своего подопечного!» «Карл, ну ты что?» Тут же заголосил мелкий ужас. «Я же тебя весь день развлекал! Тебе же не было скучно! Я очень старался!» Бедный именинник застонал и ворвался в комнату. «Сюрприз!» — закричала я и хлопнула в ладоши. Гостиная тут же засияла иллюминацией, а Карл обалдело начал переводить взор с плаката на гирлянду, на букеты цветов, на воздушные шарики под потолком. «Я старалась, да». «О!» — застонал от восторга Мишка. «Да!» — протянул виновник торжества и засмеялся. «С днем рождения, медвежутик мой дорогой!» Подскочила я к любимому напарнику и расцеловала его в щеки. «Где медвежуть?» – оживился мелкий и ушастый и звонко расхохотался. «У Киры есть медвежутик и медвежонок. Я же Мишка, Мишка косолапый». «Мда, ну надо же было его как-то называть. Зайчик у меня уже есть, это Ревалис. Медвежуть тоже, это Карл. А Мишка стал медвежонком». «Карл, подарки!» Вцепившись в руку подозрительно притихшего друга, я потащила его вглубь комнаты. Та-дам! Мольберт, краски, холсты, карандаши, бумага, ну и все полагающееся, это от меня. Ты же любишь рисовать, вот можешь на мансарде поставить. «Спасибо, Кир». Охрип вдруг Карл и подозрительно заморгал. «А от меня гитара!» – звонко воскликнул эльфенок. «Ты же говорил, что умеешь, да? Я помню. Я Кире наказал, чтобы выбрала самую лучшую, эльфийскую. А мне дашь поиграть?» «Умею, дам», — кивнул с улыбкой именинник. «А от меня, милый мальчик», — раздался с порога комнаты голос Ларисы. «Вот этот кубок. Он, конечно, не золотой и, подозреваю, даже не серебряный, но очень-очень древний. И предположить не берусь, сколько ему лет. Я его когда-то в юности купила, да так ни разу и не пользовалась, мужской он. Вот чтобы ты жил долго-долго, оставался таким же крепким и не сдавался времени. Наша экономка с улыбкой подошла, вручила в конец смущенному Карлу свой подарок – старинный чеканный кубок. Работа была грубоватая, но веяло от него такой глубокой древностью, что впечатляло. «Мойте руки и садитесь за стол. Сейчас будет праздничный ужин», — распорядилась она и вышла. «Кира, я тебе когда-нибудь говорил, что люблю тебя?» — поднял на меня бархатные карие глаза именинник. «Ага, неоднократно», — рассмеялась я. «Тогда скажу иначе. Я тебя обожаю, Кирюш. Ты мое вредное, взбалмошное, невыносимое счастье». «А я? А меня ты обожаешь?» — нарушил пафос момента мальчишка. «Но ты же не девушка, Мишка. Как же я могу тебя обожать?» «А любить будешь?» — как заяц застриг ушами Михалиндар. «Это можно», — важно кивнул Карл. «Годится!» — повеселел ребенок и схватил его за рукав. «Бежим руки мыть. Тетя Лариса обещала торт». Уже за столом я спросила напарника, с чего он так расчувствовался, увидев наши подарки. Карл поморщился, но все же ответил. «В нашей семье не особо приветствовали мою любовь к рисованию. Не графское это дело, красками вонять и бумагу переводить, словно бродячий мазилка». Противным голосом спародировал он кого-то. «Да и гитара. Я аристократ, а не менестрель. И нечего тратить время на ерунду. Лучше бы с мечом лишний раз потренировался». «Ух, глупости какие!» — возмутилась я. «Знаешь, как бы я хотела уметь рисовать, как ты или Риф. Но не дал бог таланта, и музыкальные способности напрочь отсутствуют». «Вот уж не скажи», — хохотнул Карл. «Я еще помню арию зомби». Я прыснула от смеха и глотнула сока, чтобы скрыть смущение. «Ну что, куда едем?» — спросила я ближе к ночи. Лариса расстаралась, и мы с наслаждением уминали потрясающий торт, последовавший за великолепным ужином. «Ты уедешь, Кира?» — вскинул голову Мишка и замер с ложкой в руках, не донеся ее до рта. «Надо бы», — отозвалась я и посмотрела на Карла. «Кирюш, у нас есть несколько вариантов», — задумчиво отозвался напарник и благодарно кивнул Ларисе, поставившей перед ним чашку чая. «Едем втроем к Ривалису и решаем вопрос с Мишкой. Ты едешь к Ивару одна или с Мишкой, а я пока навещу родителей. А потом одновременно переносимся к Риву, только время оговорим. Или наоборот, сначала к эльфам, потом ты к Ивару, а я к родителям. И встречаемся уже в школе перед началом занятий». Я поморщилась, так как Дырханам мне не хотелось ни одной, ни с Мишкой. «Я тебе советую сначала навестить изверга», — понял мои страдания напарник. «У тебя тогда будет уважительная причина быстро свернуть визит и рвануть к эльфам. Ивару это, конечно, очень не понравится». «Решено», — кивнула я. «Значит, завтра утром разбегаемся. Мишка, мы едем к Дырханам». «А это кто?» — причмокивая, спросил мальчуган. С Карлом мы распрощались в телепортационной башне. Я нервничала, огрызалась и психовала. Михалиндар явно не понимал, из-за чего я такая взвинченная, но помалкивал, только крепко держал меня за ладошку. А вот напарник... «Кирюш, ну, если ты так не хочешь, то и не надо», — обнял он меня за плечи. «Переживет твой изверг. Разозлится, конечно, но ничего тебе не сделает. Поехали со мной, я тебя с родителями познакомлю, а потом вместе к Риву перенесемся». «Не хочу», — тяжко вздохнула я. «Прямо с души воротит. Чую я, ничем хорошим это не закончится. Но обижать Ивара не хочется, мы же встречаемся». «Не накручивай себя, Кирёныш», — погладил меня по волосам друг. «Все будет нормально. Мишка тебя в обиду не даст. Ведь не дашь, Михалиндар?» «Нет, конечно», — подпрыгнул на месте пацаненок. «Да я за Киру! Ух!» Я невольно рассмеялась и отстранилась от напарника. «Давай, моя хорошая», — наклонился он и чмокнул меня в нос. «Держи хвост револьвером и покажи этим вредным дырханам Сидорову козу и где раки зимуют». «А где раки зимуют?» – оживился Мишка. «Это тайное место? Ух ты! А я тоже хочу посмотреть. А Сидорова коза – это какое-то редкое животное? Я только обычных коз видел. А Сидорова, она какого цвета? А рогов у нее сколько? А хвост один?» Мы с Карлом переглянулись, сдерживая смех, и меня немного отпустило. «Все, маленькая, будь смелой», — подтолкнул меня вперед Карл. «Сам ты маленький», — возмутилась я и тут же сникла. «А хотя нет, я тебя уже вырастила». «Кира!» И вот под это укоризненное поминание моего имени мы с Мишкой переместились. Мир дрогнул, перевернулся, и картинка окружающей действительности изменилась. Мы с моим подопечным стояли в мрачном темном подвальном помещении, освещаемом двумя факелами. «Ой!» – пискнул мой маленький спутник и прижался к моему бедру. «Типа того!» – пробормотала я. Но испугаться мы толком не успели. Вышли в коридор и прошли всего немного, как раздались громкие шаги. И нам навстречу из бокового прохода выскочил Ивар Стенси собственной персоной. «Кира, ты приехала!» – подхватил он меня на руки и закружил. «Я так ждал тебя! У меня маячок сработал! Я сразу же побежал сюда!» «Привет!» – улыбнулась я. «М-м-м!» – возмущенно подал голос эльфенок, которого изверг просто не заметил. «А это еще кто?» – удивился Дерхан и поставил меня на ноги. «Это Михалиндар, сокращенно Мишка», – начала я представлять парней. «Вот еще!» – фыркнул вдруг мальчик, сердито дернул ушами и вздернул подбородок. «Это для тебя и для Карла я Мишка, а для всех остальных – Михалиндар Золотов». «Что?» – опешил Ивар. «Ну, так получилось», – начала я переминаться на месте. «Миш, это мой парень, Ивар Стенси». «Мама Кира, а он хороший?» – сверкнуло глазами мелкое ушастое чудовище, и я уронила челюсть. «Это что-то новенькое». «Чего?» — вконец обалдел изверг, даже всю свою обычную невозмутимость растерял. «Мама Кира?» «Да», — сказал, как отрезал мой подопечный, шагнул и демонстративно взял меня за руку. «Ага», — проблеяла я, совершенно растерявшись. «Мишка, Ивар, это...» «Мама Кира, а мы наверх пойдем? Или тут гостям не рады?» — продолжил свою диверсию пацан. «И что на него нашло?» «Мишка!» – сурово глянула я на него. «Что, мамочка?» – невинно захлопал он ресницами. «Вот монстрик же!» «Так!» – взял себя в руки Дерхан. «Пойдемте наверх, и там мне все расскажете. Мои родители знают, что я тебя пригласил, Кирюш. Правда, я не думал, что ты прибудешь...» «С сыном!» – перебил его несносный ребенок. «Мишка!» – взвыла я. «С каким-то ребенком!» Дипломатично закончил Ивар и повел нас по лестнице. Оказывается, мы попали в подвальное помещение, специально оборудованное для гостей, прибывающих путем переноса. Оно было зачаровано так, что без сопровождения хозяев дома выйти из него никто не смог бы. По пути мы встречали мужчин с оружием, провожающих нас внимательными взглядами и кланяющихся Ивару. Я слушала, помалкивала и мотала на ус. Мы добрались до жилого уровня, пересекли большой холл, украшенный доспехами, и вошли в огромную гостиную с камином и звериными шкурами на каменном полу. «Готичненько», — прокомментировала я. «Мрачноватенько», — эхом отозвался Мишка, копируя мои интонации. Ивар хмыкнул и повел нас вглубь к сидящим в креслах у камина лорду и леди. Мужчина оказался постаревшей и более грубой версией изверга. А вот женщина была ослепительно красива. Жгучая брюнетка с ледяными серыми глазами и чувственным ртом. Вот от кого Ивар унаследовал цвет глаз и более тонкие черты лица. На отца он хоть и похож, но более красивый и утонченный. Пока я рассматривала супружескую пару Стенси, они, не скрываясь, разглядывали меня. «Кира, это мои родители. Лорд Неверт Стенси и леди Юлгиса Стенси. Здравствуйте». Чуть поклонилась я. Так как я надела брюки, то ни о каком книксоне или реверансе речи идти не могло. Немного удивило, что Ивар не представил меня первой, ведь по социальному статусу я ниже, чем его родня. Но заострять внимание на этом я не стала. Ивару виднее, как вести себя в своем доме. «Мама, папа, это моя Кира», — представил меня боевик.